Глава 31. Слава. Не неси чушь. Режу раздраженно. Верка твоя пользуется спросом, мужики так и липнут, а она не отказывает. Колоскова не слышит, швыряет в меня словами. Замираю, чувствуя, как ледяная волна прокатывается по спине. В голосе Колосковой звучит та самая ядовитая уверенность, от которой сжимается желудок. Только на секунду допускаю, что она говорит правду про Верку. Ведь они учатся вместе, Лана могла все видеть. Подруги ведь были. Я сам лично видел, как Вера уехала с боссом. И защищал он ее сегодня от меня. Плюс слухи о новом романе Яхонтова с новой секретаршей. Но тут же отметаю все домыслы. Вранье. Не смей о ней так говорить. Закипаю. Вера не такая. А вот и посмею. Я правду говорю. Крутит она и с шефом твоим, и с братом нашей однокурсницы. О, да, но время, но. Не таясь. То к одному в машину прыгает, то к другому. А ты, Славик, прежде чем возвращать ее, поинтересуйся, от кого она беременна. Вдруг не от тебя? А то будешь чужого ребеночка растить. Олень благородный. Не такая, передразнивает. Ага. Воздух вышибает из легких. Комната плывет перед глазами. «Беременна? Вера? От меня?» «Вэр. Ешь», — выталкиваю из себя, но голос мой звучит, как слабый лепет. «Не вру. Вера беременна?» Хватаю Ланку за плечи, встряхиваю так, что ее голова болтается. Подавляю в себе желание схватить ее за горло, вытрясти правду, вот только сейчас я в адеквате и могу держать себя в руках. «Ты точно знаешь?» Сама лично тест видела. «Отпусти!» «Отпускаю!» Начинаю кружить по комнате, мысли носятся в башке, как оголтелые. Вера беременна. Почему она не сказала мне? Она вообще собиралась ставить меня в известность? Или я так, мимо крокодил и недостоин звания отца? Или от того, что устроилась на хорошую работу, решила, что сама справится? Беременна. Офигеть! Это же в корне меняет дело. А Яхонтов знает? Неважно. Даже если Вера соврет ему, что беременна от него, ему она нафиг нужна? От него уже Гаус беременная, замуж за него собирается. Значит, Влад Веру замуж звать не будет. А если она сказала ему, от кого беременна? Еще лучше. Нахрен ему чужой ребенок, верно? Мой к тому же. Все карты мне в руки. Я женюсь на Черновой. Пусть только попробует отказаться. Она носит моего ребенка. А с братом какой-то там одноклассницы тоже разберусь. Получается, торможу посреди комнаты. Вера ушла от меня беременной. Пытаюсь прикинуть срок. Ты знала. Ты с самого начала знала. И столько времени молчала. А что бы это изменило? Ты ее выгнал, чтобы мы были вместе. Ну ты и сука, Лана. Все, хорош. Уматывай. Пшла вон. Рукой указываю направление на выход. Прибил бы, да не хочу, чтобы у моего сына был отец-уголовник. Да иди ты сам, самовлюбленный осел. Выкрикивает. А потом со всей дури бьет ногой по тазику с мыльной водой. Тот опрокидывается и смывает ее обрезанные ногти, пыль, ватные диски. На полу огромная лужа. А эта свинья с торжествующим видом захлопывает крышку чемодана и шурует вон. Как есть, в майке без лифака и шортах-трусах. Адьос, амиго. И кстати, сунув ноги в босоножки, разворачивается у порога. Верка недавно в больнице лежала. В гинекологии. Может, уже избавилась от ребенка твоего. Я бы так точно от тебя рожать не стала. Тварь! Жав кулаки, делаю к ней шаг, смывается, только дверью хлопает со всей дури, стекла на окнах дребезжат. Я остаюсь один посреди грязной, пропахшей лаком и ацетоном комнаты. И единственное, что я слышу, это оглушительный стук собственного сердца и лопающиеся пузырьки пены на полу. В душе хаос похлеще, чем в квартире. Вера. Беременность. Ребенок. Мои слова, поведение. Что я наделал? Что надела ты, Верочка? Ты избавилась от него? От нашего сына? Нет-нет-нет, ты не могла. Ты очень добрая, нежная, смотришь на мир сквозь розовые очки. Ты не могла избавиться от нашего с тобой ребенка. Ланка наврала, чтобы я мучился, корил себя, изводил. Я все исправлю. Хватаю телефон, набираю Веру. Не знаю, что скажу ей, мне нужно просто услышать ее голос. Но по всем признакам, я в черном списке. И в мессенджерах, и в соцсетях тоже. Ладно, я хотя бы выполнил первый пункт своего плана, уже легче. Обвожу беспредел на полу в комнате. Так, кто это будет убирать? Заказать клининг? Мне не по карману. До аванса еще неделя, на карте от силы 1000-2, а ламинат от воды вздувается на глазах. Еще чего доброго, к соседям просочиться, заставят за ремонт платить. Превозмогая тошноту, кое-как собираю влагу с пола тем, что под руку попалось. Поначалу выжимал тряпку, а потом просто стал выкидывать сразу, как намокнет. В итоге набралось 3 мешка мусора, а шкаф опустел еще на 10 рубах и маек. Моих. Лиха беда начала. Давай драить всю квартиру. Не хочу, чтобы беременная Вера пришла в свинарник, что устроила тут ее бывшая подруга. К полуночи более-менее прибрался, и то только в одной комнате. Как же любимая умудрялась поддерживать чистоту во всей квартире. Святая женщина. А у меня кожа на пальцах распухла от воды. Обессиленный, сожравший 2 сосиски, только чтобы не бурчал живот, падаю в кровать. Фу, белье пахнет духами Колосковой, но менять постельное уже нет сил. Завтра. Все остальное завтра. Утром я встаю задолго до будильника. Бодр и в прекрасном настроении. Я же будущий отец. Во мне теперь столько уверенности и наглости, что никакие яхонтовы и прочие типы мне не страшны. Тщательно бреюсь, принимаю душ, брызгаюсь туалетной водой, которая нравилась Вере и которая бесила Колоскову. Надеваю лучшую свою рубашку, брюки и пиджак, единственные чистые и глаженные еще Верой. Как знал, берег не носил. Выезжаю из дому за час до рабочего дня. Я решил заехать за Черновой, по дороге все спокойно обсудим, поговорим. По пути покупаю себе стаканчик кофе и сэндвич, Верке – красную розу. На букет уже денег не хватает, да и поэкономить надо. Подъезжаю к ее общаге, встаю на парковке. Завтракаю, поглядывая на входную дверь. В груди что-то дергает, когда она открывается, но выходит кто угодно, только не Чернова. А в каждой особи мужского пола вижу потенциальную угрозу моему счастью. Это паранойя, Жуков, успокаиваю себя. Но когда все же на крыльце показывается Вера, сердце в груди заходится от радости. Красивая какая! Как на свидание собралась! Волосы распустила, они красивыми волнами лежат на плечах. Губы блеском блестят. И костюмчик на ней новый, модный, ей очень идет. Сумочка через плечо. Модель прям. Делаю последний глоток кофе. Сейчас я такой подъеду к крыльцу, выйду, открою дверь как джентльмен. Красивый, с шикарным цветком. Верка точно не устоит, забудет о ссоре между нами и будет как прежде заглядывать мне в рот, ловить каждое мое слово. Обещаю жрать все, что она будет готовить, даже если оно будет шевелиться. Вера обводит взглядом территорию перед общагой, будто ищет кого. Сердце тебе подсказывает, что я здесь, да, родная? И тут кофе застревает в горле, ни туда, ни сюда. Кашляю, глаза наливаются кровью. Потому что, пока я допивал кофе, у крыльца остановилась тачка босса, он вышел, а Верка. А радостная Верка слетела со ступенек прямо ему в объятия. Ну не дрянь ли? Вера. Летящей походкой спускаюсь по ступенькам к Владу. И сама не понимаю, как оказываюсь в его объятиях. Доброе утро. Заждалась? Влад обнимает меня, сам улыбается широкой искренней улыбкой. А я любуюсь им, глядя снизу вверх, в его красивые глаза с радужкой цвета карамели. Доброе, чувствую себя очень счастливой. И любимой. В объятиях Яхонтова мне хорошо и уютно, так бы и не отлипало. Грань босс-подчиненная стерта напрочь. Только вышла, признаюсь, смущенно прикусывая нижнюю губу. «Почему смущенно?» «Потому что этой ночью мне не давали спать очень откровенные сцены в моей голове. С участием меня и Влада. И теперь мне неловко и стыдно за них. Ощущение, что все написано на моем лице. Но вслух я, конечно же, не скажу причину моего смущения. Дабы скрыть неловкость и спрятать опаленные жаром щеки, на мгновение уткнулась носом в дорогую ткань его пиджака, вобрав в себя запах свежего утра, вкусного парфюма и чего-то неуловимо родного. «Выглядишь потрясающе», – тихо сказал Влад, при этом губы его коснулись моих волос в легком, почти невесомом поцелуе. «Спасибо», – прошептала, отступая назад и чувствуя, как до сих пор горят щеки. «Теперь, надеюсь, от невинного комплимента». «Понятно, что я наряжалась для Влада, да? Едем?» Распахивает передо мной пассажирскую дверь. Устраиваюсь в салоне, позволяю себя пристегнуть. Пока Влад обходит машину, ловлю в боковом зеркале свое отражение, сияющие глаза, счастливая, немного смущенная улыбка. Такой меня давно никто не видел. Такой я сама себя давно не видела. «Хорошо спала. После вчерашнего?» — спрашивает Влад, плавно трогаясь с места. «Ну?» — так, кручу пальцами в воздухе, глядя на него. Не признаваться же, что виной плохого сна был он, а не выходка Славы. А Влад сегодня такой. Другой. Не начальник, не тот суровый мужчина, что вчера защищал меня от Жукова, а потом отвозил домой. Это просто Влад. Теплый, внимательный, уверенный. С которым спокойно и хорошо. «А ты?» — возвращаю вопрос. «Всю ночь о тебе думал». Оу, какой выразительно говорящий у него взгляд. Невольно жало бедра. «Наши мысли сходятся?» «Очень пожалел, что не отвез тебя вчера к себе. Вот думаю, как уговорить тебя перебраться ко мне». «Совсем». «Что скажешь, Вера?» «Да. Да-да-да». Но в памяти тут же всплывают моменты, когда из своей квартиры меня выгонял Слава. Причем не раз. «Нет». Качаю отрицательно головой. «Я бы хотела этого, честно. Но, Влад, у меня был печальный опыт. Не хочу проходить через это еще раз. Жду, что Влада разозлит мой отказ, он начнет психовать, дергаться или вообще высадит из машины. Сжимаюсь в комочек, прекрасное солнечное утро начинает смурнеть, как и мое настроение». «Я тебя понял», — Влад отреагировал спокойно, протянул руку, нашел мои пальцы, сжал. «Не буду тебя торопить. Но буду добиваться, чтобы ты поверила в серьезность моих намерений. Спасибо, благодарю от всей души. Мне нужно немного времени, чтобы снова научиться доверять людям». «Научишься. Я помогу. Какой же босс у меня необыкновенный, чуткий, внимательный. Как не влюбиться в такого? Какие планы на выходные?» Переводит тему. «О-о! Грандиозные. Поеду к родителям. Давно не было, а у них ремонт. Хочу помочь. Это правда. То в больнице лежала, то экзамены, то вот на работу устроилась. Родители отошли на второй план, и мне очень стыдно перед ними за это. Поэтому решила уехать к ним в пятницу вечером, после работы, провести с ними все выходные. Вот только Владу, наверное, мой план не понравится. Возможно, он рассчитывал провести их со мной». «Понятно. Где родители живут?» «В Черемушках». «Да?» «Обожаю этот поселок». «Правда? Ты часто там бываешь?» «Не так часто, как хотелось бы», — кивает. «Набережная там красивая. При случае всегда гуляю». «И я». Случайно замечаю в боковом зеркале знакомую машину. «Слава? Преследует нас или решил сменить маршрут?» Кидаю быстрый взгляд на Влада, он ведет машину спокойно, посматривая в зеркала, улыбается мне. Он не мог не увидеть Жукова, однако никак не выдал, что это его как-то беспокоит. «Расслабляюсь. Зря я волнуюсь. Яхонтов надежный как скала, в обиду меня никому не даст. Приезжаем на работу». Жуков паркуется далеко от машины Влада и не торопится идти в здание. «Сегодня будут кадровые изменения, не удивляйся», — предупреждает меня босс по пути к лифту. Появятся идеи или предложения, не стесняйся, говори. Хочется подробностей, но у лифта и в лифте мы не одни. Что же, узнаю, когда придет время. Елены за ее столом нет. Прежде чем скрыться в своем кабинете, Влад резко тормозит возле моего стола, притягивает меня к себе и... внезапно целует. В губы. Замираю, не в состоянии пошевелиться, не в силах дышать. Пальцами инстинктивно сжала край стола, чтобы не потерять равновесие. Все происходит стремительно, у меня даже секунды нет, чтобы среагировать. Я только подчиняюсь губам, языку Влада, робко отвечаю. Босс напирает, кажется, сам ловит кайф от процесса, и мне тоже нравится наш первый поцелуй. Вкус Влада, теплота его кожи, запах его одеколона, все слилось воедино, заставило трепетать мои внутренности. Голова кружится. Божечки, осознаю я, а ведь часть из моих снов стала реальностью. Поцелуй длится всего несколько секунд, но когда Влад отстраняется, я не сразу могу восстановить дыхание, а сердце бешено колотится где-то в горле. «Хорошего дня, Вера», — сказал деловито, как будто секунды назад ничего между нами не было. Прежде чем я смогла что-то вымолвить, он поправил пиджак и уверенной походкой направился в свой кабинет, оставив меня стоять у своего стола с горящими щеками и дрожащими коленями. И губами, на которых еще чувствуется вкус нашего поцелуя. Дверь за Яхонтовым закрылась. Медленно опускаюсь в свое кресло. Вот это да, а! Воздух с шипением вырвался из моих легких. Дрожащими пальцами прикасаюсь к своим губам, все еще не веря в произошедшее. Я целовалась с боссом. Обалдеть! Поднимаю глаза, в проеме закутка Елена застыла с телефоном в руке, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. Как-то так, едва заметно пожимаю плечами и делаю вид, что приступила к работе. Включаю комп, жду, когда загрузится, проверяю почту. И сразу вижу рассылку от Людмилы, нашего кадровика, на всю компанию. Читаю текст и понимаю, началось.